Кстати, я часто спрашивал себя, что случалось с ними потом, с этими нимфетками. В нашем чугунно-решетчатом мире причин и следствий не могло ли содрогание, мною выкраденное у них, отразиться на их будущем? Вот была моей и никогда не узнает. Хорошо. Но не скажется ли это впоследствии? Не напортил ли я ей как-нибудь в ее дальнейшей судьбе тем, что вовлек ее образ в свое тайное сладострастие? О, это было и будет предметом великих и ужасных сомнений. Я выяснил, однако, во что они превращаются, эти обаятельные, сумасводящие нимфетки, когда подрастают. Помнится, брел я как-то под вечер по оживленной улице весною в центре Парижа. Тоненькая девушка небольшого роста прошла мимо меня скорым тропотком на высоких каблучках. Мы одновременно оглянулись. Она остановилась, и я подошел к ней. Голова ее едва доходила до моей нагрудной шерсти. Личико было круглое, с ямочками, какое часто встречается у молодых француженок. Мне понравились ее длинные ресницы и жемчужно-серый тайер, облегавший ее юное тело, которое еще хранило. Вот это-то и было нимфическим эхом, холодком наслаждения, взмывом в чреслах что-то детское, примешивавшееся к профессиональному «фритюмон» ее маленького ловкого зада. Я осведомился о ее цене, и она немедленно ответила с музыкальной серебряной точностью. «Птица, сущая птица, сон». Я попробовал поторговаться, но она оценила дикое глухое желание у меня в глазах, устремленных с такой высоты на ее круглый лобик и зачаточную шляпу букетик де бант. «Танпи», — произнесла она, перемигнув, и сделала вид, что уходит. Я подумал, ведь всего 3 года тому назад я мог видеть, как она возвращается домой из школы. Эта картина решила дело. Она повела меня вверх по обычной крутой лестнице, с обычным сигналом звонка, уведомляющим господина, не желающего встретить другого господина, что путь свободен или не свободен.